Глава третья. Слегка запыхавшись, миссис Хаббард поднялась по лестнице дома номер 26 на Хикари-Роуд и только было собралась открыть ключом свою квартиру, как входная дверь распахнулась, и по лестнице взлетел рослый огненно-рыжий юноша. «Привет, ма!» — сказал Лен Бейтсон. Уж такая у него была манера называть миссис Хаббард. Этот добродушный юноша говорил на кокне, диалекте, на котором говорят представители низших социальных слоев Лондона, и, к счастью, был начисто лишен комплекса неполноценности. «Вы из города? Ходили пошвырнуться?» «Я была приглашена на чай, мистер Бейтсон. Пожалуйста, не задерживайте меня, я спешу». «Какой замечательный труп я сегодня анатомировал», — сказал Лен. «Просто прелесть!» «Да чего же вы гадкий, Лен? Разве можно так говорить? Прелестный труп, боже мой, меня даже замутило». Лен Бейтсон захохотал так, что в холле задрожали стены. «Сели ни слова», — сказал он. «Я проходил тут мимо аптеки и заглянул к ней. Зашел, говорю, рассказать о покойнике, а она побледнела, как полотно, и мне показалось, что она сейчас грохнется в обморок. Как вы думаете, почему, мам Хаббард?» «Ничего удивительного», — произнесла миссис Хаббард. «Вы кого угодно доконаете. Селия, наверное, подумала, что вы говорите о настоящем покойнике». «То есть как о настоящем? А трупы в нашей анатомичке, по-вашему, что, синтетические?» Справа распахнули дверь, и выглянувший из комнаты длинноволосый лохматый юнец ворчливо произнес: «А, это ты! А я подумал, у нас тут вавилонское столпотворение, столько от тебя шума. Надеюсь, тебе это не действует на нервы?» «Не больше, чем обычно», — сказал Нигель Чепмен и скрылся в комнате. «Наше нежное создание!» — насмешливо воскликнул Лен. «Ради бога, не задирайтесь», — попыталась его утихомирить миссис Хаббард. «Я люблю, когда люди в хорошем настроении и не ссорятся по пустякам». Молодой великан с ласковой ухмылкой взглянул на нее с высоты своего роста. «Да плевать мне на Нигеля, ма!» В этот момент на лестнице показалась девушка. «Миссис Хаббард, вас срочно разыскивает миссис Николетис. Она в своей комнате». Миссис Хаббард вздохнула и пошла наверх. Высокая смуглая девушка, передавшая распоряжение хозяйке, отступила к стене, давая ей проход. Лен Бейтсон спросил, снимая плащ: «В чем дело, Валерий? Мама Хаббард пошла жаловаться на наше поведение?» Девушка передернула худенькими точеными плечиками, спустилась вниз и пошла через холл. «Это все больше походит на сумасшедший дом», — бросила она через плечо. Она двигалась с ленивой, вызывающей грацией манекенщицы. Дом номер 26 на Хикари-Роуд состоял на самом деле из двух корпусов. Они соединялись одноэтажной пристройкой, где помещались общая гостиная и большая столовая, а подальше находились две раздевалки и маленький кабинет. В каждую половину дома вела своя лестница. Девушки жили в правом крыле, а юноши — в левом. Оно-то и было раньше отдельным домом. Поднимаясь по лестнице, миссис Хаббард расстегнула воротник пальто. Вздохнув еще раз, она направилась в комнату миссис Николетис. «Опять, наверное, не в духе», — пробормотала миссис Хаббард, постучалась и вошла. В гостиной миссис Николетис было очень жарко. Электрокамин работал на полную мощность. Миссис Николетис, дородная, смуглая женщина, все еще привлекательная, с огромными карими глазами и капризным ртом, курила, сидя на диване и облокотившись на грязноватые, шелковые и бархатные подушки. «А, наконец-то!» Тон ее был прямо-таки прокурорским. Миссис Хаббард, как истинная сестра мисс Лемон, и бровью не повела. «Да», — отрывисто сказала она, — «вот и я. Мне доложили, что вы меня искали». «Конечно, искала! Ведь это чудовищно, просто чудовищно!» «Что чудовищно?» «Счета! Счета, которые мне из-за вас предъявляют!» Миссис Николетис, как заправский фокусник, достала из-под подушки кипу бумаг. «Мы что, гусиными печенками и перепелами кормим этих мерзавцев? У нас тут шикарный отель? Кем себя считают эти студенчики?» «Молодыми людьми с хорошим аппетитом», — ответила миссис Хаббард. «Мы им подаем завтрак и скромный ужин. Пища простая, но питательная. Мы ведем хозяйство очень экономно». «Экономно? Экономно? И вы еще смеете так говорить? Я вот-вот разорюсь!» «Неправда. Вы в накладе не остаетесь, миссис Николетис. Цены у вас высокие, и далеко не всякий студент может позволить себе здесь поселиться». «Однако комнаты у меня не пустуют. У меня по три кандидата на место. И студентов направляют отовсюду, даже из посольств. Три кандидата на одну комнату. Такое еще поискать надо». А ведь студенты к вам стремятся еще и потому, что здесь вкусно и сытно кормят. Молодым людям надо хорошо питаться. Из чего захотели, а я, значит, оплачиваю их жуткие счета. А все кухарка с мужем, проклятые итальяшки. Они вас нагло обманывают. Что вы, миссис Николетис, еще не родился такой иностранец, которому удастся обвести меня вокруг пальца. Тогда, значит, вы сами меня обворовываете. Миссис Хаббард опять и бровью не повела. «Вам следует поосторожнее выбирать выражения», — сказала она тоном старой нянюшки, журящей своих питомцев за особенно дерзкую проделку. «Так нельзя разговаривать с людьми, это может плохо кончиться». «Боже мой!» — миссис Николетис театральным жестом швырнула щита в воздух, и они разлетелись по всей комнате. Миссис Хаббард, поджав губы, наклонилась и собрала бумажки. «Вы меня бесите!» — крикнула хозяйка. «Возможно, но тем хуже для вас», — ответила миссис Хаббард. «Не стоит волноваться, от этого повышается давление». «Но вы же не станете отрицать, что на этой неделе у нас перерасход?» «Разумеется. На этой неделе Люмпсон продавал продукты по дешевке, и я решила, что нельзя упускать такую возможность. Зато на следующей неделе расходов будет гораздо меньше». Миссис Николетис надулась. «Вы всегда выкрутитесь». «Ну вот». Миссис Хаббард положила аккуратную стопку счетов на стол. «О чем вы еще хотели со мной побеседовать?» «Салли Финч, американка, собирается от нас съехать, а я не хочу. Она ведь фулбрайтовская стипендиатка и может создать нам рекламу среди своих товарищей. Надо убедить ее остаться». «А почему она собралась съезжать?» Миссис Николетис передернула могучими плечами. «Охота мне забивать голову всякими глупостями. Во всяком случае, это были отговорки, можете мне поверить. Я прекрасно чувствую, когда со мной неискренне». Миссис Хаббард задумчиво кивнула. Тут она вполне соглашалась с миссис Николетис. «Салли ничего мне не говорила», — ответила она. «Но вы постараетесь ее убедить?» «Конечно». «Да, если весь сыр-бор из-за цветных индусов этих негритосов, то лучше пусть они убираются. Все до единого. Американцы цветных не любят. А для меня гораздо важнее хорошая репутация моего пансионата среди американцев, а не среди всякого сброда!» Она театрально взмахнула рукой. «Пока я здесь работаю, я не допущу расизма», — холодно возразила миссис Хаббард. «Тем более, что вы ошибаетесь. Наши студенты совсем не такие. И Салли, разумеется, тоже. Она частенько обедает с мистером Акибомбо, а он просто истинно черный. Тогда ей не нравятся коммунисты. Вы знаете, как американцы относятся к коммунистам? А Нигель Чепмен — стопроцентный коммунист». «Сомневаюсь». «Нечего сомневаться. Послушали бы вы, что он нес вчера вечером». «Нигель может сказать что угодно, лишь бы досадить людям. Это его большой недостаток». «Вы их так хорошо знаете. Миссис Хаббард, дорогая, вы просто прелесть. Я все время твержу себе, что бы я делала без миссис Хаббард? Я вам безгранично верю. Вы прекрасная, прекрасная женщина». «Политика кнута и пряника», — сказала миссис Хаббард. «Вы о чем?» «Да нет, я так. Я сделаю все, что от меня зависит». Она вышла, не дослушав благодарных излияний хозяйки. Бормоча про себя, сколько времени я с ней потеряла, на кого хочешь сведет с ума, миссис Хаббард торопливо шла по коридору к себе. Но в покое ее оставлять не собирались. В комнате ее ждала высокая девушка. «Мне хотелось бы с вами поговорить», — произнесла девушка, поднимаясь из дивана. Элизабет Джонстон, приехавшая из Вест-Индии, училась на юридическом факультете. Она была усидчива, честолюбива и очень замкнута, держалась всегда спокойно, уверенно, и миссис Хаббард считала ее одной из самых благополучных студенток. Она и теперь сохраняла спокойствие, темное лицо ее оставалось совершенно бесстрастным, но миссис Хаббард уловила легкую дрожь в ее голосе. «Что-нибудь случилось?» «Да. Пожалуйста, пройдемте ко мне в комнату. Одну минуточку». Миссис Хаббард сняла пальто и перчатки и пошла вслед за девушкой. Та жила на верхнем этаже. Элизабет Джонстон открыла дверь и подошла к столу у окна. «Вот мои конспекты», — сказала она. «Результат долгих месяцев упорного труда. Полюбуйтесь, во что они превратились». У миссис Хаббард перехватило дыхание. Стол был залит чернилами. Все записи были густо перепачканы. Миссис Хаббард прикоснулась к конспектам. Чернила еще не просохли. Она спросила, прекрасно понимая нелепость своих слов, «Вы не знаете, чьих рук это дело?» «Нет, это сделали, пока меня не было». «Может быть, миссис Бикс?» Миссис Бикс работала уборщицей на этом этаже. «Нет, это не миссис Бикс. Ведь чернила не мои. Мои стоят на полке возле кровати. Их не тронули. Кто-то сделал это нарочно, специально запасшись чернилами». Миссис Хаббард была потрясена. «Это очень злая, жестокая шутка. Да уж, приятного мало». Девушка говорила спокойно, однако миссис Хаббард понимала, что должно твориться в ее душе. «Поверьте, Элизабет, мне очень, очень неприятно, и я сделаю все, чтобы выяснить, кто так гадко обошелся с вами. Вы подозреваете кого-нибудь?» Девушка ответила, не раздумывая. «Вы обратили внимание на то, что чернила зеленого цвета?» «Да, я сразу это заметила. Мало кто пользуется зелеными чернилами. В нашем пансионате ими пишет только один человек — Нигель Чепмен». «Нигель? Неужели вы думаете, что Нигель способен на такое?» «Нет, вряд ли. Однако он пишет зелеными чернилами и дома, и в университете». «Придется учинить допрос. Мне очень неприятно, Элизабет, что такое могло произойти в нашем доме. Но, смею вас заверить, я доберусь до виновника. Может, это вас хоть чуточку утешит». «Спасибо, миссис Хаббард. Насколько я знаю, это не первая неприятность у нас». «Да, не первая». Миссис Хаббард вышла от Элизабет и направилась к лестнице. Но внезапно остановилась и, вернувшись, постучалась в последнюю комнату в глубине коридора. «Войдите!» — послышался голос Салли Финч. Комната была миленькой, да и сама Салли Финч, жизнерадостная, рыженькая девушка, была очаровательной. Она что-то писала, облокотившись о подушку, щека ее была слегка оттопырена. Салли протянула миссис Хаббард открытую коробку конфет и невнятно пробормотала. «Мне из дома леденцы прислали, угощайтесь». «Благодарю, Салли, в другой раз. У меня сейчас нет настроения». Миссис Хаббард помолчала. «Вы слышали, что стряслось у Элизабет Джонстон?» «У черной бес?» Прозвище было не обидным, а ласковым, и сама Элизабет на него откликалась. Миссис Хаббард рассказала о случившемся. Салли слушала, трепеща от негодования. «Какая низость! Неужели кто-то мог так гадко обойтись с нашей бес? Ведь она всеобщая любимица, она такая спокойная. И хотя держится особняком и мало с кем общается, по-моему, у нее нет врагов». «И мне так казалось. Это все из одной серии, вот поэтому я...» «Что вы?» — переспросила миссис Хаббард, видя, что девушка резко осеклась. «Поэтому я хочу уехать. Миссис Ник, наверное, вам уже сказала?» «Да. Она очень переживает. Она считает, что вы скрыли от нее истинную причину вашего решения». «Конечно, скрыла. Она бы взбеленилась. Но вам я скажу. Мне не нравится, что здесь происходит. Сначала странная история с моей туфлей, и потом кто-то разрезал шарф Валерии, потом рюкзак Лена. Воровство — дело понятное. Не так уж и много вещей украли, да и вообще такие случаи не новость. Приятного тут, конечно, мало, но, в принципе, это нормально. А вот в этих происшествиях есть что-то ненормальное». Она на мгновение умолкла, а потом неожиданно улыбнулась. «Знаете, Акибомба в панике. Он кажется таким образованным и культурным, но чуть копни, и выяснится, что он недалеко ушел от своих предков, веривших в колдовство». «Полно вам», — строго сказала миссис Хаббард. «Терпеть не могу такие разговоры. Все это бредни и предрассудки. Просто кто-то решил попортить другим кровь». Салли улыбнулась и стала похожа на кошку. «И все же меня не покидает чувство, что этот кто-то не совсем обычный человек». Миссис Хаббард спустилась вниз и направилась в гостиную на первом этаже. В комнате находились четверо. Валери Хопхаус примостилась на диване, перекинув через подлокотник тонкие стройные ноги. Нигель Чепмен устроился за столом, положив перед собой увесистый том. Патрисия Лейн облокотилась о камин, а только что вошедшая девушка в плаще снимала с головы вязаную шапочку. Девушка была миниатюрной, миловидной, с широко поставленными карими глазами и полуоткрытым ротиком, придававшим ее лицу вечно испуганное выражение. Валери вытащила сигарету изо рта и певуче произнесла: «Привет, ма. Ну как, удалось вам укротить разъяренную тигрицу, нашу достопочтенную хозяйку?» «А что, она вышла на тропу войны?» — спросила Патрисия Лейн. «Еще как вышла», — усмехнулась Валери. «У нас большие неприятности», — сказала миссис Хаббард. «Мне нужны вы, Нигель». «Я?» — Нигель поднял на нее глаза и закрыл книгу. Его узкое недоброе лицо внезапно озарилось озорной, но удивительно приятной улыбкой. «А что я такого сделал?» «Надеюсь, что ничего», — ответила миссис Хаббард. но чернила, которыми кто-то нарочно залил конспекты Элизабет Джонстон, зеленого цвета. А вы всегда пишете зелеными чернилами. Он уставился на нее, улыбка сползла с его лица. — И что из этого? — Какой кошмар! — воскликнула Патрисия Лейн. — Делать тебе нечего, Нигель. Я тебя предупреждала, нечего шокировать людей. Неужели ты не можешь писать обычными синими чернилами? — Я люблю выпендриваться, — ответил Нигель. — Хотя, наверное, сиреневые еще лучше. Надо будет попытаться достать. Вы не шутите насчет конспектов? — Я говорю вполне серьезно. Это ваших рук дело? — Естественно, нет. Я люблю повредничать, но на такую пакость я не способен, тем более по отношению к черной бес, которая никогда не лезет в чужие дела, ни в пример некоторым не буду указывать пальцем. Хотел бы я знать, где мои чернила. Я как раз вчера вечером заправлял ручку. Обычно я ставлю их сюда. Он встал и подошел к полке. — Ага, вот они. Нигель взял в руки пузырек и присвистнул. — Вы правы? Тут осталось на донышке. А ведь вчера пузырек был почти полный. Девушка в плаще тихонько ахнула. — О, господи, как неприятно! Нигель повернулся к ней и обвиняюще произнес. — У тебя есть алиби, Селия? Девушка опять ахнула. — А почему я? И вообще, я целый день была в больнице и не могла... — Перестаньте, Нигель! — вмешалась миссис Хаббард. — Не дразните Селию. Патрисия Лейн сердито воскликнула. — Не понимаю, почему вы обвиняете Нигеля? Только потому, что конспекты залили его чернилами? — Ишь, как она защищает своего несмышленыша! — ехидно вставила Валери. — Но это вопиющая несправедливость! — Поверьте, я тут абсолютно ни при чем! — серьезно оправдывала Селия. — Да никто тебя не подозревает, детка! — раздраженно перебил ее Валери. — Но как бы там ни было... — она обменялась взглядом с миссис Хаббард. — Все это зашло далеко. Надо что-то делать. — Надо что-то делать. — мрачно подтвердила миссис Хаббард.